Глава пятая. «Почему нас не пускают дальше?» Без всяких предисловий тут же наехал на меня маркиз. Обращаясь ко мне, спрыгнуть с лошади он не потрудился, чем проявил бестактность и неуважение. Маркиз и его спутники, как и мы, явно только что из-за стола. И, судя по разгоряченным физиономиям, вина они выпили больше, чем мы. Дворяне, сопровождавшие маркиза, тоже остались в своих седлах. Здесь все объяснимо. Они вынуждены вести себя так же, как их предводитель. Хотя я видел, что представителям герцога де Бофремона поведение маркиза явно не по душе. Многих из них я встречал на столичных приемах. Другими словами, они прекрасно знали, кто я такой, поэтому и старались не встречаться со мной взглядом. Особенно напряглись страйкеры и телохранители маркиза. Понимают, что они рискуют не выполнить свою миссию. Что же касается неуважения, наш лагерь находится на холме, и ситуация складывается в этот момент так, что маркиз и его сопровождающие, даже сидя верхом, находятся немного ниже нас. Им всем приходится даже слегка задирать головы. «Маркиз», — произнес спокойно я и, полуобернувшись, указал рукой на ровные ряды вкопанных в землю острых кольев. «Вероятно, вам никто этого не сказал, но мне несложно дать вам исчерпывающее объяснение. Дело в том, что у нас тут сейчас идет война, и все, что вы видите за моей спиной, это не какая-нибудь стоянка бродячих скоморохов, а строго охраняемый военный лагерь, внутри которого не место посторонним. И чтобы попасть за эти ограждения, необходимо знать пароль. Вам известен пароль?» Физиономия Эрика де Ганди сейчас напоминала переспелый помидор. Глаза вот-вот выпрыгнут из орбит, руки сжаты в кулаки и дрожат, словно от дикого холода. «Нет, маркиз, ты не похож ни на своего отца, ни на свою сестру. Разве что только внешне. По крайней мере, теперь я понимаю, почему герцог де Ганди так много времени проводит с дочерью. Сын у него болван. Не удивлюсь, если узнаю, что через каких-нибудь лет 20 наследником герцога станет его внук». «Вы издеваетесь?» — воскликнул маркиз. «Даже не думал», — покачал головой я. «Повторюсь, у нас тут идет война. Именно поэтому ваши люди взяли под контроль всю цитадель, потеснив тем самым легионеров маркиза де Анжеса», — пошел в атаку маркиз де Ганди. «Теперь над донжонами цитадели и шато Гардиен развиваются ваши личные знамена. По какому праву?» «По праву победителя, конечно», — удивился я, наблюдая, как синеют от бешенства губы маркиза. «Шато Гардиен и цитадель — мои законные трофеи». В отличие от Гандервилля, который я отказался принимать под свою руку, ситуация с этими двумя крепостями обстояла несколько иначе. По сути, после побега истинных владельцев они оказались бесхозными. И если с шато Гардиен было все ясно, то насчет цитадели могли возникнуть некоторые вопросы. Хотя в этом случае я предпочитал руководствоваться девизом, который красовался над гербом на реверсе моего лисьего амулета. «Здесь и сейчас», — гласила надпись. «Здесь и сейчас сила на моей стороне. Кто желает оспорить мое право, пусть попробует это сделать». Конечно, я понимал, что эти две крепости мне сейчас, да и в будущем, тоже абсолютно без надобности. Мне бы сперва разобраться с моей маркой. Да что там говорить, мне бы до нее добраться для начала. Да и расположение крепостей, особенно цитадели, мне, откровенно говоря, не нравились. Отсутствие нескольких путей отхода полностью противоречило моей лисьей сути. Тем более, что серый жнец захватом шато Гардье наглядно показал все минусы этих древних построек. Эти крепости я планировал продать или обменять на что-нибудь ценное. В том, что желающие появятся, я даже не сомневался. «Но люди маркиза де Анжеса!» — попытался было возразить де Ганди. «Были почти при смерти, когда мы вошли в распахнутые настежь ворота цитадели», — перебил я его. «Наши лекари выходили их, и сейчас эти бедняги отъедаются за счет наших припасов. А вот сам маркиз де Анжес и его приближенные, на мой взгляд, выглядят намного лучше, чем доверенные ему королем люди. Они здоровы и даже слегка упитаны». Все это я произнес громко и отчетливо, глядя прямо в глаза Луи де Анжесу. Тот смотрел на меня с ненавистью, но дергаться и возмущаться не спешил. В отличие от маркиза де Ганди, этот урод лезть на рожон не собирался. Такие, как он, будут бить в спину и чтобы наверняка. Вот доберется до столицы, пожалуется своему папашке и уже вдвоем будут пакостить мне издалека. Правда, они еще не знают, с кем связались. Тем более, что у нас с Андре де Шетильоном имеются далеко идущие планы на эту семейку. Партия принца Генриха сейчас заметно уступает красным. Плюс Сусанна сообщала о проблемах у семейства Краона, которое, по сути, является кошельком среднего сына короля, да и того же маршала де Анжеса. Асландские банкиры, вследствие агрессивной политики короля Альфонса V, сбежавшие из Италии со всеми своими капиталами в Вестонию, серьезно подвинули местных финансовых воротил. Идет борьба за место под солнцем. «Вы хотите в чем-то обвинить маркиза де Анжеса?» Попытался взять инициативу в свои руки сын герцога де Ганди. «Я всего лишь указал на цветущий вид маркиза», — ответил я. «И это после многомесячной голодной осады, во время которой погиб почти весь легион его величества. И это не считая наших союзников-бергонцев. Сопровождающие маркиза де Ганди начали переглядываться. Послышались недовольные возгласы. Сторонники герцога де Бофремона поглядывали на маркиза де Анжеса так, словно впервые увидели. Это они еще не знают о том, что нам рассказали легионеры о своем командире, как тот со своими вассалами и телохранителями при поддержке самых сильных бойцов легиона, взяв под контроль оставшиеся после магов продовольствие, морили голодом простых солдат. Капитан Кронер уже провел беседы с младшими офицерами из этого легиона. Скорее всего, к его когорте примкнут еще две. И пусть их командиром является маркиз де Анжес, я пообещал Кронеру, что разбираться с последствиями буду сам». Эрик де Ганди заволновался. Он видел, что нахрапом решить дело не вышло. Парень привык, что имя могущественного отца открывает все двери, но в этот раз вышла осечка. Но я знал, что у него есть главный козырь, которым он тут же воспользовался. «Мессир!» — воскликнул он, тем самым прерывая разговор и обращая на себя внимание сопровождавших его дворян. «У меня нет времени на то, чтобы обсуждать вид маркиза де Анжеса и его людей. Как вы правильно заметили, у нас идет война». Эрик де Ганди весь подобрался и даже привстал на стременах. Так мы с ним были почти на одном уровне. В его глазах я заметил победный огонь. «Я прибыл сюда по приказу его высочества принца Филиппа», продолжил декламировать маркиз. Складывалось такое впечатление, что он объявлял о каком-то эпохальном событии. При исполненной гордости за порученную ему миссию, маркиз абсолютно не замечал наши спокойные и невозмутимые лица, хотя я точно знал, что эта невозмутимость напускная. Все мои люди с нетерпением ждали развязки, даже поставили на это деньги. Об этом мне сообщила Вайра, от слуха которой, казалось, не ускользал даже самый незначительный шорох. «Его высочество приказывает немедленно выдвинуться всеми силами в сторону неприятеля и...» Закончить маркиза его проникновенную речь я не дал. «Мессир, я бы хотел увидеть этот приказ», — оборвал я его. Маркиз снова начал краснеть, но один из его сопровождающих быстро приблизился к нему. В его руках был свиток, который он протянул маркизу. Тот молча кивнул в мою сторону и приготовился наблюдать за моей реакцией. Любопытно, что он ожидает увидеть. Вероятно, то, как моя наглая физиономия после прочтения мгновенно превращается в угодливую маску. Если это так, то он еще глупее, чем я думаю. Я развернул протянутый мне свиток и быстро пробежался по ровным строчкам, написанным красивым каллиграфическим почерком. Проверил печать и невнятную, как и он сам, подпись принца Филиппа. Закончив чтение, я поднял глаза на маркиза. Тот торжествующе разглядывал меня. Правда, в его взгляде начали появляться нотки недоумения, ведь выражение моего лица не изменилось. «Здесь написано, что вам надлежит собрать все доступные вам войска и с этими войсками в срочном порядке отправиться в бой против легионов Золотого Льва», — произнес я. «Все верно!» Победоносно ухмыляясь, ответил мне маркиз и, обведя рукой нас и наш лагерь, продолжил. «Согласно приказу его высочества, все это войско, а также вы и ваши подчиненные обязаны мне повиноваться». «Да?» — изобразил я удивление и снова опустил взгляд на приказ. «Вы же только что об этом прочитали», — насмешливо произнес маркиз. «Или вы хотите уклониться от приказа его высочества?» Среди его сопровождающих послышались смешки. Правда, смеялись не все. Те, кто меня знали, заметно напряглись и начали понимать, что происходит что-то странное. «Нет, конечно», — ответил я. «Просто в приказе говорится обо всех доступных вам войсках. Поэтому я не совсем понимаю, почему вы решили, что я, мои люди и мое войско вам доступно». Повисло молчание. Маркиз де Ганди даже забыл покраснеть. Он как-то по-детски слегка приоткрыл рот и недоуменно уставился на меня. А вот со стороны моих людей послышались смешки и веселые возгласы. Похоже, только что кто-то неплохо подзаработал. «Кроме того, я не совсем понимаю, что вы и ваши люди до сих пор тут делаете», — продолжил добивать его я. «Согласно этому приказу, вы уже должны были, не теряя времени, отправиться сражаться с легионами Золотого Льва». Маркиз был похож сейчас на выброшенную на берег рыбу. Он таращил на меня глаза, медленно открывая и закрывая рот. «Это же измена!» Наконец, справившись с собой, заорал он. «Вас немедленно следует арестовать!» «Заткнитесь, маркиз!» — рыкнул я. Если вы еще раз позволите себе разговаривать со мной в таком тоне, боюсь, мне придется поучить вас манерам. А пока вы осмысливаете мои слова, почитайте вот этот приказ». По моему сигналу Лео фон Гримм передал свиток, который мне вручил Кико после разговора с королем. Маркиз де Ганди был растерян и обескуражен моим напором. Люди, находившиеся за его спиной, не спешили идти ему на помощь. Даже нанятые его папашей страйкеры не проронили ни слова и не шелохнулись. Сейчас речь шла о возможной дуэли. В этой ситуации они ничего не могут сделать. Дрожащими то ли от гнева, то ли от страха руками, брат Бланки развернул свиток и начал читать. Было видно, что ему стоит труда сосредоточиться на написанном. Я решил прийти ему на помощь. Как вы уже смогли убедиться, в этом свитке написано, что Его Величество Карл III приказывает мне, марграфу де Валье, любыми способами, а также используя всех доступных мне людей, взять под контроль мои новые владения. Согласно этому документу, все военачальники обязаны оказывать мне любую посильную помощь. Повторюсь, любую. Это значит оружием, продовольствием, людьми и так далее. Кроме того, мне было приказано воздержаться от боевых действий с италийской армией, если они, эти боевые действия, напрямую не связаны с выполнением моей миссии. Как вы наверняка знаете, я уже несколько раз нарушил волю Его Величества. Полагаю, маркиз, я не должен вам объяснять, чей приказ имеет для меня больший вес. О том, что мы в любом случае как можно скорее отправимся на выручку маршалу де Клермону, я умолчал. Нам предстояло еще многое сделать. Пополнить запасы продовольствия и кормов для животных, подготовить теплую одежду для солдат, потому что холода в этих краях наступали раньше, чем в Эстонии. Дождаться барона де Бакри, который отправился за пополнением в нашу армию, и еще много разных деталей. В общем, подготовка шла в ускоренном темпе. Главный козырь маркиза отправился в отбой. Это поняли все. На брата Бланки было жалко смотреть. Молча вернув свиток моему оруженосцу, он хотел было развернуть коня, но я его остановил. «Мессир, мы еще не закончили!» Я обвел его жестким взглядом, а затем всех его сопровождающих и произнес. «Хочу напомнить вам и вашим людям, что цитадель принадлежит мне по праву победителя. Мне уже поступили жалобы о том, что некоторые из ваших людей пытались проникнуть туда, куда им нет доступа. Если подобное еще раз повторится, мне придется принять жесткие меры по отношению к нарушителям. Я ясно давал понять, кто здесь хозяин и что не стоит злоупотреблять моим гостеприимством. О жалобах это был экспромт, но судя по тому, как нагло вели себя наши гости, что-то подобное уже наверняка случалось». «Конечно, миссир», — севшим голосом, явно изо всех сил сдерживая ненависть, произнес маркиз. «Уверяю вас, больше жалоб вы не услышите». Провожая несущуюся в сторону цитадели кавалькаду и слушая радостное обсуждение произошедшего моими командирами, я улыбался. Это был только первый раунд переговоров. Этой ночью, работая с бумагами, я внимательно слушал все, что мне рассказывали первородные. Вайра поведала мне о том, как гости, пока я был в отключке, пытались давить на моих командиров, а в особенности на виконта де Леваля. Ведь, по сути, изначально предводителем нашего войска был он. Это уже потом все изменилось. Кстати, оказалось, что его вассалы, повествуя принцу Филиппу и его двору о нашем сражении с италийской конницей, уверили всех, что победа состоялась только благодаря полководческому гению их сюзерена. Надо отдать должное виконту. Когда он узнал об этом, он чуть было не поубивал их. В общем, видимо, очень скоро Пьер придет со мной разговаривать о случившемся и притащит своих дружков каяться. Что же касается меня, мне плевать на то, кого там кто считает гениальным полководцем. На самом деле меня занимают другие проблемы. Такие как золотой паразит, засевший в моей энергосистеме, или неожиданно доставшееся мне наследие лесолюдов. А еще меня раздражает тот факт, что я до сих пор не добрался до своих новых владений, а вынужден участвовать в чужой войне. Не так я себе все это представлял. Как-то совершенно незаметно я, всегда старавшийся избегать чужих конфликтов, оказался в центре этой войны. Причем не своей войны. И что самое неприятное, чем дальше, тем сложнее будет из нее выпутаться. Есть над чем подумать. Теперь касаемо второго раунда переговоров. Уверен, что очень скоро со мной в неформальной обстановке захотят обсудить сложившуюся ситуацию представители герцога де Буфремона, а также представители де Ганди. Наверняка папаша обеспечил свое чадо не только силовой поддержкой. При маркизе должен быть кто-то и с мозгами. Вот они-то в скором времени и выйдут на меня. Мы, конечно, в любом случае выдвинемся на Золотого Льва. Такую угрозу оставлять за спиной нельзя. И новости о большом войске, собранном герцогами и готовом ударить по италийцам Запада, не могут не радовать. но и не воспользоваться благоприятной ситуацией я тоже не могу. Посмотрим, что мне предложат господа герцоги». Проводив пышную кавалькаду, мы вернулись в мой шатер, чтобы продолжить прерванное совещание. Шагая через лагерь, я почувствовал, как внутри меня заворочился золотой паразит. Проголодался, обжора. 10 небольших бурых крудов, которые я держал специально для такого случая во внутреннем кармане сюртука, были тут же поглощены. Даже пыли не осталось. Я украдкой огляделся. Никто ничего не заметил. Ха, такими темпами довольно скоро я перейду к большим крудам. А ведь, судя по состоянию моего источника, мне понадобится прорва энергии. Выход из положения – как можно скорее взять под контроль сам процесс, иначе я стану рабом этого паразита.